Глава 66. Тюрьма Монтелюпих. Я испытала все то же самое, находясь в заключении, длившемся 2 года. За годы я пережила все то, на что жаловались мои заключенные. Мария Мандель. После того, как Мария прибыла в Краков, ее поместили в тюрьму Монтелюпих, где она останется до конца своих дней. Там она ожидала суда, который должен был определить ее судьбу. Унтерштурмфюрер СС Ганс Мюнх, отбывавший наказание в Монтелюпихе в одно время с Марией, вспоминал, что тяжелые времена в Аушвице, как бы странно это ни звучало, переносились легче, чем времена сразу после окончания войны. «Когда я, наконец, попала в польскую тюрьму, все стало очень плохо. Я была помещена в узкую камеру, где вместе со мной находились многие надзиратели и руководители Аушвица. Все они громко твердили о своей невиновности и заявляли, что пережили сильнейшее эмоциональное потрясение. Благодаря тому, что Мандель и Мюнх были немцами, с ними обращались получше, чем с остальными, хотя они и подвергались различным оскорблениям со стороны сокамерников, уцелевших в Аушвице и других лагерях. Монтелюпих. Наши дни. Большая тюрьма значительно возвышается над окрестностями. Окружающие улицы очень оживленные, загруженные. Нас пропускают в тюрьму перед длинной очередью гражданских лиц, ожидающих начала приема. Наш официальный запрос на посещение отнесен к категории повышенной секретности. После того, как нас провожают в кабинет начальника тюрьмы, мы видим высокую угловую комнату с высокими стенами из фильма «Список Шиндлера». Охранник признается, что все находят декор уродливым, но его нужно сохранить, потому что он знаменит. Начальнику тюрьмы уже крепко за 40. Он высокий и симпатичный. Зоркие карие глаза оценивающе смотрят на нас. Он носит рубашку с расстегнутым воротником и активно жестикулирует во время речи. Он ведет себя любезно, обходительно, очаровательно, изысканно. Мы сидим за столом и пьем чай. К нам подсаживается пиарщик, который предлагает поделиться информацией. Он помоложе, разговорчив и очень наблюдателен. Видимо, мы производим хорошее впечатление, потому что перед нами открываются все двери. Переводчик настоятельно советует автору впитывать в себя это место. Она так и поступает. У начальника есть чувство юмора. Я должен позвонить кое-куда заранее, чтобы убедиться, что они меня не пристрелят. В отличие от всех остальных, он не носит оружие. Экскурсия проходит без особых ограничений. Нам разрешают фотографировать. Коридоры длинные и темные, с черно-бордовой напольной плиткой времен заключения Марии. Мы проходим через усиленную охрану. В камерах нет внутренних окон. В коридорах видны трубы, толстые и тонкие, с мерцающим тусклым светом и облупившейся краской у потолка. Запах сбивает ног. Сочетание запаха немытых тел, замкнутого пространства, нервного пота и отчаяния. Наш гид показывает нам камеру, в которой сейчас сидят 2 мужчин. Она кажется невероятно маленькой, такой же, как когда там содержали Мандель. Этих заключенных держат здесь 23 часа в сутки. Переводчик извиняется перед ними за наше вторжение, а автору стыдно, что, впитывая в себя атмосферу тюрьмы, она не обратила внимания на дискомфорт заключенных. В тюрьме имеется довольно большой внутренний двор, который в настоящее время не используется. Сегодня заключенные занимаются спортом на крыше. В то время, когда тут находилась Мандель, часть казней проводилась в этом внутреннем дворе, а часть — в специальной комнате размером не больше обычной камеры. Хотя мы проходим мимо этих помещений, нас туда не приглашают. Что-то осталось прежним, что-то изменилось, но факт остается фактом. В этом здании прошли последние годы Мандель, и закончилась ее жизнь.